Второе послание апостола Павла к Тимофею. Уважаемые радиослушатели, в предыдущей беседе нашей мы закончили изучение весьма поучительного и важного послания апостола Павла, которое в богословии называется первым посланием к Тимофею. А теперь приступаем ко второму его трогательному посланию великого апостола-мученика, которое он написал из Рима, будучи в заключении. Написано оно было перед его мученической смертью за Евангелие Христово в этой греховной столице Римской империи. Говоря о благовестии Евангелия, апостол Павел пишет: «За которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». 2 глава, 9 стих. Апостол Павел предчувствовал, что близится конец его земного пути, и он будет предан смерти в Риме. Это подтверждает его слова: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». 4 глава, 6 стих. А потом говорит о пути своем веры, о добром подвиге за Евангелие Христовое силой Святого Духа. Чувствуется, что между первым и вторым арестом апостола прошло весьма короткое время, потому что он не мог даже собрать свои манускрипты и даже филонь, которые он оставил у верующего Карпа, 4 глава, 13 стих. Хотя есть толкование, что апостол Павел перенес одно заключение в Риме и принял мученическую смерть, но это послание дает указание, что это было второе его заключение. Следует помнить, что он был брошен в темницу. Это жуткое место, выкопанное в сырой земле, с просветом в потолке, через него опускалась арестантам вода и хлеб. Ужасные условия. По сравнению с положением теперь в демократических странах, арестанты живут в роскошных гостиницах. Смотря в темень будущего, апостол Павел не страшился смерти, ибо был готов прославить Христа в жизни или смерти. Филиппийцам 1 глава 20 стих. Можно думать, что второе послание фактически является продолжением первого. Апостол Павел ожидал своего мученического конца и потому весьма заботился о состоянии Церкви Христовой и о духе Тимофея, на которого легла большая ответственность по причине лжеучителей, и это возложит особую ответственность на искреннего, более молодого посланника Христова. Посему он говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Первое послание Тимофея, 4 глава, 12 стих. Послание принимает характер весьма задушевного личного письма, завещания духовного. Оно приносит благословение и нам в наши времена. А теперь приступим к плану этого послания. Вступлению. К личной ответственности в отношении его дарования от Бога в связи с примерами других служителей, проникновение в благодать Божию. 1 глава 2 стиха по 13. В третьей части послания затронута апостолом Павлом пасторская ответственность Тимофея. 2 глава с 14 стиха по 26. В четвертой части указано на предстоящее испытание Тимофея на пути служения. 3 глава с 1 стиха по 4 главу 5 стих. И, наконец, 5. Заключение. Теперь приступим к краткому обозрению этого драгоценного послания согласно упомянутому выше плану. Вступление. 1 глава с 1 по 5 стих. Заметьте слова апостола Павла в отношении любезной личности Тимофея, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего. 1 глава, 2 стих. Апостол был убежден, что Тимофей был призван Богом быть служителем Христовым. Тимофей является его духовным сыном. Какое чудное родство! Как прекрасна была бы христианская жизнь и служение в церкви в дни наши, если бы такая взаимная любовь торжествовала в сердцах служителей Евангелия и вообще среди членов поместных церквей. Апостол Павел и о себе имел убеждение, что Бог призвал его на великое служение проповеди Евангелия, в особенности среди язычников. называя себя первым грешником. Помнил он свое жестокое отношение к христианам, аресты, побиение Стефана камнями, когда сам стерег одежды убийц, а потом вспоминал он свою некогда незабвенную встречу с воскресшим Господом на пути в Дамаск. И слова его: «Я Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна». Поэтому Павел так дорожил и Тимофеем, вера которого была в сердце его матери и бабушки. Важен и первый стих этого послания. Павел волею Божию апостол Иисуса Христа, по обетованию жизни во Христе Иисусе. Жизнь во Христе Иисусе обетована, реально. Предстоит Павлу мученическая смерть, которую предчувствовал он и ожидал, что эта славная смерть посланника Божия не устрашала его. Наоборот, он ожидал ее с нетерпением встречи с тем, кто эту вечную жизнь и славу даровал ему. «Лучше мне быть со Христом», — говорит он в другом послании. Снова возвращаемся к драгоценному общению и духовной связи апостола Павла с Тимофеем. Апостол не только любил молодого сотрудника своего, но носил его в сердце своем, говоря образно: «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». 1 глава, 3 стих. Какая глубокая верность духовной связи, какое попечение о душе и труде помощника своего Тимофея. Молитва днем и ночью, постоянная молитва. Тимофей был скромный и застенчивый по природе служитель Божий. Читая эти слова, он плакал в тишине, отирая слезы. Да совершит Бог и наше общение таковым, прекрасным. Тимофей был истинной радостью старшего великого апостола. Бывают и в наши дни молодые проповедники Евангелия, которые радуют старших своих братьев-служителей своей редкостью, любовью и верностью дело Божие. Да совершит Дух Святой такое обстоятельство во всех местах и среди наших верующих. В этом мы зачастую нуждаемся. Личная ответственность Тимофея пред Господом была очевидна. Во-первых, он получил дар Божий для служения ему. Господь призвал его, предназначил для проповеди Евангелия Христова. 1 глава 6 стиха по 2 главу 13 стих. Слушайте слова апостола. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». 1 глава 6 стих. А потом апостол Павел ободряет Тимофея: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовествием Христовым, силою Бога». 1 глава 8 стих. Нежно напоминает апостол Павел молодому Тимофею о возложении рук на него и об особой молитве посвящения жизни на служение Господу. Возложение рук Павлом на Тимофея не было ничего мистического. Однако это был священный акт, принесший благословение Церкви Христовой и молодому служителю. Незримо свою руку возложил сам Господь Иисус Христос. Апостол Павел же этим молитвенным актом затвердил Тимофея, что он пребывает в общении с ним и со святыми верующими в Ефесе и повсюду в тогдашнем христианском мире. Часто апостол Павел пребывал в молитве с Тимофеем, и это способствовало духовному возрасту молодого помощника апостола и других посланников Христовых. О святое общение верующих христиан! Как оно полезно, благодатно, влиятельно на души! Весьма дорог был Тимофей для апостола Павла, потому что не во всех была истинная вера. Не все были преданы всей душой великому апостолу-страдальцу. Так он упоминается скорбью, что все ассирийские оставили Павла. Об этом знал Тимофей, и их, в числе их, и Фигель, и Ермоген. И это случилось в Риме, во время тяжелых переживаний апостола. Всех подробностей об этом мы не знаем, но, по-видимому, страх за свою жизнь, боясь быть арестованными, содействовал этому. Однако были всегда драгоценные, добродетельные и верные друзья во Христе. И вот один из них – Анисифор. Он многократно покоил апостола, принимал в своем доме, заботился о нем и долго искал в Риме узника апостола и нашел его. Какая радость общения была в этот момент, какая сладость и красота утешения. Будем и мы с вами помнить узников-страдальцев за Евангелие. Получив дар от Бога, Тимофей должен был возгревать его, употреблять дар Божий для служения, не закапывать талант в землю. Это ответственность и наша пред Богом. Да укрепит всех нас Господь. Аминь.